после стольких лет поисков, размышлений, неудач, он все-таки увидел живого дракона. И совсем не такого, каким он рисовался его воображению, не прозаическое создание из плоти и чешуи, но великолепнейший символ. Символ дней расцвета хрустальной планеты, а может быть и всей той вселенной, которая канула в небытие, уступая место новой, нашей вселенной, древней, легендарный современник тех странных, необыкновенных рас, захеревшими жалкими потомками которых были гоблины, тролли, феи и баньши. Существо, название которого передавалось от отца к сыну тысячами и тысячами поколений, но которого до этой минуты не видел ни один человек.